Притча о кипящем котле из книги пророка Иезекииля, 24 глава, с 1 по 27 стих. Пророк Иезекииль под воздействием Божьим возвестил народу притчу. «Поставь котел, поставь и налей в него воды. Сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разожги под ними кости, и кипяти до того, чтобы кости разварились в нем. Горе городу кровей, и я разложу большой костер. Прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится, и кости перегорят, и когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю, не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим буду судить тебя, говорит Господь Бог». Иезекииля 24, 3, 5, 9, 11, 14. Пророк Иезекииль был пророком пленения. Он ушел пленником в Вавилон в 597 году до Рождества Христова, то есть 11 лет перед разрушением Иерусалима. Иезекииль проповедовал всем пленным ту же проповедь, которую Иеремия возвещал в Иерусалиме, а именно – о неизбежности наказания Иуды за его грехи. Вышеупомянутая притча напоминает пленникам о том, что Бог будет судить народ и о скором разрушении города Иерусалима. Кипящий котел символически предсказывал участь города, а накипь в котле представляет кровопролитие и моральное разложение города. Согласно слов Господа, и по делам твоим буду судить тебя, Иезекииля 24, 14, в 586 году до Рождества Христова был разрушен и сожжен Иерусалим вавилонским царем Навуходоносором. 4 царств 25, 8, 12, Иеремии 52, 28, 30. Какой урок мы можем извлечь из этой притчи? Ведь учение Божье, преподанные народу, жившему тысячелетия тому назад, полезно и назидательно для народов настоящего времени. Вот одно из них. 24 глава пророка Иезекииля начинается так. «И было ко мне слово Господне в 9 году, в 10 месяце, в 10 день месяца, сын человеческий, запиши себе имя этого дня». Этого самого дня, в этот самый день, царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. Стих 1 и 2. Иначе говоря, день в 9 году, в 10 месяце, 10 день, когда произошли эти печальные события, достоин памяти или воспоминания. Человек старается в своей жизни как-то выделить из всех дней особые дни, так называемые достопамятные. Такими днями могут быть дни благословения Божия, тогда, когда Бог отвечает нам на наши молитвы, Псалом 137.3, тогда, когда Он избавляет нас от погибели, Псалом 42. Для израильского народа было учреждено помнить день их выхода из египетского плена, день Пасхи, Исход 12.14. Для христиан воскресение есть день воспоминания воскресшего Господа Иисуса Христа. Радостно воспоминать и тот день, когда человек получает откровение от Бога, как, например, Иоанн Богослов на острове Патмос. Но, кроме всего этого, дни предупреждения, данные от Бога для человека, тоже должны быть достопамятными, так как, предупреждая народ, Бог этим способом, желает увести его от бедствия, наказания. Иова 33, 14, 17. Народу, не откликнувшемуся на предупредительные слова Божьи, Иеремии 7, 25, 28, вышепрочитанной притче Господь говорит: «В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист». Иезекииля 24, 13. Мы с вами живем во время благоприятное, время предупредительного гласа Божья. А как мы реагируем на его голос? К достопамятным дням относятся и дни наказания Божия, дни печали и скорби. В данной выше притче достопамятным днем должен быть день падения Иерусалима, ибо сказано пророку: «Запиши себе имя этого дня». Стих 1. Какая же польза в воспоминании таковых дней? Ибо плачевные события в жизни иудеи должны были подтолкнуть народ к мысли: а почему это произошло? Кто виновен в этом? Слабость ли руководящих? Или просто такова судьба народа? Конечно, нет. Ни правители, ни судьба, ни история, а народ виновен в этом, как и написано: «Горе городу кровей». Стих 9. Город Иерусалим, как котел, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Стих 6. А накипь в данном случае указывает на моральное разложение города. В 22 главе Иезекииль перечисляет грехи Иерусалима: осквернение идолами, пролитие крови, нарушение субботы, грабеж, погоня за нечестной корыстью. Пророк Исаия тоже свидетельствует о моральном отступничестве народа. Из книги пророка Исаия 1:1-6. «Не будем весьма пристрастно указывать пальцем на чужие грехи и беззакония, на чужую накипь? Не лучше посмотреть на себя?» Может быть, наша накипь, то есть наше духовное состояние, гораздо худшее, чем иудеев того времени? Ведь Слово Божье ясно говорит: все согрешили и лишены славы Божьей. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. А ведь глубина человеческого беззакония пред Богом велика. Так как он нечестивый пред Богом, он грешник, враг Богу. Римлянам 5, 6, 10. Поэтому мы испытываем многие печали и скорби в силу того, что мы находимся в пороках, во грехах. Иначе говоря, сами себе усложняем жизнь. Бог любил свой народ, но ненавидел их беззаконные действия, поэтому и говорит: «По делам твоим буду судить тебя». Стих 14. Итак, причина наказания – отступничество народа. Далее. Какая же польза в наказании? Почему день наказания является днем достопамятным? И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Стих 11. Прохождение через огонь не очень приятная вещь, но полезная. Так удаляется накипь нечистот. И это единственный путь в данном случае для очищения, ибо Господь говорит: «Это придет, и я сделаю, не отменю». Стих 14. Этому испытанию были подвержены все слои того общества: богатые, бедные, сильные, бессильные, ученые или неученые. Стих 4 и 5. Ибо все были повинны. Всякое наказание кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Послание к евреям, 12 глава, 11 стих. Наказание от Бога было и есть и будет для пользы, чтобы человек имел участие в святости его. Евреям 12:10. Итак, не только дни благословения, откровения, избавления являются достопамятными днями, но и день переживания, скорби и страдания должен быть достопамятным днем для нас, ибо он учит нас многому, а это ценно и достойно запоминанию. К сожалению, таковые события часто и очень часто ускользают из памяти человека, о чем нам очень ясно свидетельствует Псалом 77. Зная эту слабость человеческую, великий Бог говорит: «Помни путь, которым вел тебя Господь». Второзаконие, 8 глава, 2 стих. Аминь.